Имейте собственное мнение. Выражайте его. Глава 15. Проницательность превыше всего. Когда негатив содействует позитиву. Моя новая жизнь в сиянии золота. После того, как я научилась дышать под водой, я поняла, что мои легкие сами знали все ответы. Мои навыки в умении быть храброй были такими — сдерживать гнев, использовать в благих целях омерзение, проделывать дыру в кухонном полу своими слезами, любить так, как будто предмет моей любви был единственным ребенком, когда-либо рожденным солнцем и луной, менять свое мнение, снимая одежду, нарушать обеты, давать новую клятву всего одну, расслабиться и вдохнуть глубоко-глубоко космос, наблюдать за тем, как Вселенная раскрывает мне все о нас. Моя награда такая. Я могу отправиться в любое место, в которое мне захочется сейчас и в любое время. Например, под воду или в то счастливое место, которое я считала просто сном, а сейчас моя новая жизнь несет меня туда. Мы всегда должны выбирать свою сторону. Нейтральность помогает тирану и никогда не помогает жертве. Тишина на руку палачу, а не тем, кого он мучает. Бывают времена, когда мы бессильны предотвратить несправедливость, но нет таких времен, когда мы не могли бы протестовать. Эли Визель, Нобелевская речь, 1986 год. Я крайне редко высказываюсь о чем-то неодобрительно на своих страницах в соцсетях. Если я смотрю фильм, который мне не понравился, или читаю книгу, которая была недостаточно хороша, я о них просто не упоминаю. У каждого свое понимание искусства и способ зарабатывать на жизнь. Если вам не хочется сказать что-то хорошее, не пишите твит. С другой стороны, если я встречу что-то, что меня приводит в бешенство, я этого просто так не оставлю. В общем, я стараюсь общаться на позитивной волне. Причин тому несколько. Ведь каждое слово является энергией. И слишком много реактивной агрессии возникает на каждой платформе, цифровой и реальной. Хорошие манеры. Любовь. Общение в позитивном ключе не препятствует тому, чтобы иметь глубокие убеждения. Когда я считаю, что мои убеждения могут помочь что-то осознать или вдохновить на какие-то действия, тогда я открываю рот. И это случается практически каждый день. Я постоянно о чем-то говорю. Когда я рассуждаю на любую тему, я веду себя максимально тактично, особенно если речь о людях, а не о корпоративных брендах. Обиды и расхождения неизбежны, когда у вас твердые убеждения, но вы можете и иметь свое мнение, и выражать его доброжелательно. Иногда вам придется докопаться до сути и призвать людей к тому, чтобы они прекратили, а это покажется им не слишком духовным поступком. Но убеждения, используемые ради повышения стандартов, действительно священны. Иногда ваш труд в качестве работника света заключается в том, чтобы позволить вашему сердцу сиять состраданием. А в других случаях вам придется использовать истину как световой меч и разносить в пух и прах какую-нибудь ерунду. Быть проницательным — не то же самое, что критиковать. Быть проницательным — значит иметь открытый разум и пробудившееся сознание. Оценочные суждения возникают от скудости ума и тьмы в сердце. Проницательность — это наша ожившая мудрость. Оценочное суждение — штука неприятная, с какой стороны ни глянь. Оно и разобщает, и мешает прогрессу, и не идет на уступки. У него ограниченные взгляды, недовольное лицо и по умолчанию закрытое сердце. Его легко сбить с толку, оно ведь смотрит только в одном направлении. Критика отлично помогает скрыть ощущение угрозы. Это очень собственное против всех прочих. И часто говорит «но». «Но я», «но вы», «но я», «но вы». Проницательность, напротив, рассматривает картину со всех сторон, чтобы понять суть происходящего. Она принимает во внимание множество деталей и дает им определение с позиции правильного и неправильного в текущем моменте. Проницательность не так легко переубедить, поскольку у нее глубокое чувство собственного самоощущения. Такая укорененность позволяет ей быть более гибкой. Не умея различать, вы будете попадаться на любые удочки, отказываться от себя, а в вашу жизнь будут проникать всевозможные вредные мифы и программы. Если гармония любой ценой почитается как единственная духовная цель, то проницательность часто не приветствуется. Но если вы стремитесь к истине, то проницательность вам необходима. После тех случаев, когда я публично негодовала из-за не очень-то лучезарного образа жизни и поведения некоторых личностей, я получала гневный отклик. «Ну, вообще-то это было слишком резко, вы не считаете? Нам необходимо поддерживать друг друга, места хватит всем». Но вообще-то в моей личной жизни нет места для всех подряд. Совсем. Некоторые виды мировоззрения просто вредны для человеческого духа. И я буду считать за честь указать на это ради моих гражданских свобод и коллективной справедливости, ради будущего моего ребенка, ради света, который я могла бы зажечь всего лишь одним мнением, о котором сказала вслух. Оправдано ли это? Определенно, да. Если вы знаете, что для вас хорошо, а что плохо, это не означает, что вы придирчивы. Это означает, что вы на связи со своей высшей силой. И вам следует позволять вашей высшей силе говорить откровенно, ради большего блага. Битва в паре со светом. Нет света без тьмы. Первейшая задача всех метафизических наставников в том, чтобы придать особое значение силе света. Но порой они игнорируют информацию о том, как справляться с тьмой. Я была на одном ангельском мероприятии, не судите меня, где одна дама, которая высказывалась о теориях правительственного заговора, получила замечание от ведущего. «Мы не можем обсуждать такие негативные вещи, иначе они обретают энергию». «Ну, пожалуйста, если нельзя говорить о сомнительных теориях заговора на мероприятии, посвященном ченнелингу с ангелами, то где еще? Каждый носитель света в какой-то момент должен познакомиться с тьмой. Просто спросите архангела Михаила. Он защитник рода человеческого, его особо выделяют среди прочих ангелов и невероятно почитают в современных духовных учениях. Если вы сделаете домашнюю работу по истории изображения архангела Михаила, то обратите внимание на огромную разницу между тем, как его рисовали художники Ренессанса и как современные иллюстраторы. Нынешние изображения ангелов идентичны. Везде Михаил предстает мускулистым воителем, обладателем массивных крыльев или вооруженным мечом лазурного цвета, стоящим или летящим в одиночестве. Настоящий божественный племенной жеребец. Вообще-то я люблю эти портреты, но не хватает кое-чего, что обычно изображали в прошлом. Демонов, которых Михаил умерщвляет. Старинные изображения показывают Михаила, пронзающего копьем уродливых существ или отвратительных воинов. Он уничтожает тьму. У парня есть миссия. Католическая молитва к святому архангелу Михаилу звучит так: «Будь нашей защитой, низвергни сатану и прочих духов зла, бродящих по свету и развращающих души, низвергни их силою Божию в ад. Аминь». Никаких намеков. Все четко. Аффирмации архангелу Михаилу, которые вы можете найти в современных метафизических магазинах, в сравнении с вышесказанным звучат как детские стишки. Михаила сейчас представляют ужасно ослабленным, проньюэйдженным, что так и есть. Вот только живем мы в мире, где проблемы куда сложнее, чем детские стихи. Существует и тьма, и негатив, с которыми приходится сталкиваться и иметь дело на всех уровнях общества, и микро, и макро. И мне бы хотелось иметь армию ангелов-воителей, готовых меня прикрывать и карать зло. Я хочу видеть греховность там, где она существует, не спускать с нее глаз и затем намеренно выбирать работу ради света. В каждой своей мысли. В каждом поступке. Каждый день. Божественная польза брезгливости. Мы должны распознавать некорректную ситуацию саму по себе и стараться аккуратно освободиться от нее, оценивать ее, не позволяя своему отношению стать оценочным. В таких случаях нам нужна помощь высшей силы. Осознание этой необходимости позволяет нам сохранять баланс канатоходца в действительности. И именно это от нас и требуется. Кэрол Энтони, инструкция книги перемен. Союзник проницательности — брезгливость. Это одна из самых грубых и наименее разрекламированных эмоций на духовных занятиях. Ради вежливости нас не обучают не то что полностью проживать, но даже как-то выражать свою брезгливость. Она считается негативной эмоцией, поскольку вообще-то ею и является. Брезгливость потенциально лишает человеческих качеств, если используется против кого-то еще, а ее нагнетание отравляет душу. А еще она может быть необычайно эффективным инструментом осознанности. В анимационном фильме студии Pixar «Головоломка» создатели проделали блестящую работу, чтобы продемонстрировать ценность героини по имени Брезгливость. Они поясняют, функция брезгливости в том, чтобы уберечь Райли, главную героиню, от отравления, физического или социального. Брезгливость работает как возможность выплюнуть что-то как физически, так и на уровне души. Она спасает жизнь, хотя и совсем не гламурно. Длительная размолвка кое с кем в моей жизни привела к тому, что ситуация в итоге стала катастрофической. Мне надо было во всем разобраться и выяснить, как действовать дальше. Я прорабатывала ситуацию с интуитивной целительницей. Она была спокойной и уравновешенной особой, настойчивой, но бесконечно терпеливой. Я ожидала, что она порекомендует мне выполнять упражнения для любви к себе или обрезать энергетические нити, что-то эзотерическое. Но вместо этого она заявила мне, подобно капитану корабля посреди бури, «Используй свою брезгливость. Позволь себе абсолютно, совершенно, всецело испытывать брезгливость от этой неприятной ситуации». То есть никаких заверений в божественной любви? Просто брезговать всем этим? Я с минуту беспокоилась о том, что мой канал брезгливости меня отравит. И посылать уйму негатива другой стороне, вовлеченной в ситуацию, мне тоже не хотелось. А хотела я защитить себя от нелепых выходок той стороны. Я сравнила этику той стороны со своей, и сомнения отпали. Контраст вызывал у меня брезгливость. Так я и поступила. Когда я размышляла о ситуации, моя сомнительно полезная привычка, в иных обстоятельствах я бы начала испытывать к другому участнику конфликта симпатию. Я задумалась бы, как стать любезнее, а в итоге чувствовала бы себя разочарованной и неуверенной. Поэтому я рассмотрела конфликтную ситуацию изнутри и очень обыденно сказала: «Вы вызываете у меня брезгливость». Сначала я сама над собой смеялась, потому что чувствовала себя эксцентричной королевой драмы. Но раз или два обдумав все по кругу, я осознала истину. То, что я испытывала, и было брезгливостью. Абсолютной. И так продолжаться не могло. В тот момент такая реакция стала экологичным способом защититься. Она и придала мне силы установить для себя новые правила. Роберт Мастерс так описывает здоровую брезгливость. Она защищает нас от загрязнения, реального или воображаемого. Здоровая брезгливость не унижает других. Она фокусируется на типах поведения, которые мы полагаем отвратительными и которые служат поводом для такого категоричного неприятия, что мы безошибочно держимся от них подальше, сохраняя при этом свою целостность. Инсайт. Указывайте на ложь, когда это необходимо. И делайте это элегантно. Золотое правило нравственности здесь тоже актуально. А когда оно не актуально? Поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы поступали с вами. Даже если вы вообще ничего общего с этими людьми иметь не желаете. Бывали ранее такие моменты, не сомневаюсь, что и будут, когда я слишком резко и абсолютно нетактично защищала свои убеждения. Я прилагала усилия и испытывала стресс, и решила притвориться, что я не знаю, что энергия превращается в сущность. Может вредить людям, а может вернуться ко мне и навредить и мне тоже. Всегда есть способ быть безупречным. Неважно, какую сторону вы принимаете. Но сначала определитесь, какая из сторон ваша. Займите свое место и держите под рукой световой меч.